А у нас разве было иначе? Вот где мои товарищи? Где они все? Их нигде нет, мадам. А скоро и меня не будет. Поэтому, когда вы, мадам, через день, другой, третий, вернетесь к себе домой, заберетесь на теплую печь и будете сидеть там да попивать чай с баранками, то не забудьте помянуть мои обглоданные косточки, которые к тому времени... Ну, это зря, — раздраженно перебила солдата мадам. Потому что уж кому-кому, а вам, уважаемый Чико, беспокоиться совершенно не о чем. Ведь эта зима для вас далеко не последняя. Откуда вам знать? Я и не знала бы, да карты показали. А если карты лгут? Нет, — покачала головой мадам. Зачем им лгать? Лгут только люди ради своей выгоды или еще и страха перед тем, кому гадают. — Держу пари, сержант, — вдруг сказала она, поворачиваясь к Дювалю. — Что только именно таким образом можно объяснить то, что ваша хорошая знакомая предсказала императору такой шумный успех в этой его, увы, не самой удачной кампании, ведь правда же? — Ну, через силу улыбнулся сержант. — Не такие уж мы с ней хорошие знакомые, ведь это вы про Ленорман? — Да, про нее. — Так вот, о ней самой я мало что могу вам сказать. А вот что касается ее предсказаний нашему императору. Тут сержант помолчал, внимательно посмотрел на мадам, потом спросил. — А вы можете себе представить, чтобы наш император с кем-либо советовался? Мадам молчала, сержант продолжал. — Или, что вообще невообразимо, к кому-то обращался за помощью. — А ведь... Что такое гадание, мадам? Это просьба помочь, подсказать, наставить на ум. И теперь еще раз представляем. Наш император, отправляясь в Россию, по дороге заворачивает на Рю-де-Турнон номер 5, потому что считает, вот как она мне сейчас скажет, так я и сделаю. Вы... Представляете себе, мадам, такое? А вот лично я никак не могу. То есть, — сказала, помолчав, — мадам, вы хотите сказать, что император вообще никогда не встречался с госпожой Ленорман? — Ну, я не знаю, — рассердился сержант. — Может, и встречался, но то, что он у нее не гадал, так это точно. По крайней мере, с той поры, как стал императором. Да вы бы видели его глаза, мадам. — А вы видели? — Да, несколько раз. На смотрах, достаточно близко, вот как сейчас до вас. — И что он вам при этом говорил? — Так я ведь ничего у него не спрашивал. А первым в разговоры он вступать не любит. — Так, — только и сказала мадам. А сержант подумал и сказал. — Как интересно получается. Перед началом нынешней кампании, я тоже это слышал, распространили слух, будто госпожа Ленорман предсказала императору всяческие блага. А вот... Теперь готов держать пари, мадам. Там у них уже говорят примерно вот что. А вы слыхали? А ведь Ленорман говорила ему еще в мае. Я вижу вас, сир, идущим пешком. Я вижу, как вы поднимаете воротник шинели, потому что вам очень холодно, я вижу, ну и так далее. Дальше каждый сам может и добавить то, что ему больше по вкусу. Вот как рождаются слухи. Или, если хотите, легенды. — Возможно, возможно, — сказала мадам. — Ну, а господин сержант, вот вы тут как-то обмолвились, что легко узнали бы госпожу Ленорман в лицо. А теперь еще и ее точный адрес назвали. Это, я так понимаю, все из-за того, что вы у нее гадали. Сержант молчал. — Ну же! — Смелее, — сказала мадам. — А я и не робею, — ответил сержант. — Я скажу честно. Я у нее не гадал. Но у меня было такое желание. Дело в том, что накануне мне был сон. Сон очень любопытный. Вот я и решил отправиться на Рю-де-Турнон. Проверить. А потом... Вы знаете, вдруг взял и передумал. Прямо на пороге ее дома. Император подумал, не гадает. А тогда я чего буду гадать? И я ушел. — Любопытно, любопытно, — сказала мадам. — Ну а что был за сон? Если, конечно, не секрет. Сержант молчал. — Значит... «Это было что-то касательно дам!» — воскликнула мадам. Растерялся сержант, не ожидавший такой дерзости. «Вовсе нет. Точнее, почти нет. Ведь дама-то была трифовая, а вы — червонная». И тут же поспешно добавил: «О, извините, ради бога». Но мадам его уже не слышала, она взялась рукой за щеки, и неизвестно, как сложился бы их разговор дальше, если бы не Чико, который в страхе выкрикнул: «Вот и опять! Вы видите?» «Что?» — разом спросили сержант и мадам. «Огонь! Нет, два огня!» Как будто два вот таких глаза, волчьих. Мадам остановила лошадь, присмотрелась, а потом совершенно спокойно сказала: «Так какие же это глаза? Это наш пан Змитер. То есть это его фонари. Фонари на крыльце, понимаете?» Сержант кивнул, что понимает, и опять посмотрела туда, где впереди, в этой кромешной тьме, совершенно отчетливо просматривались два ярких, желтых с краснотою огонька, и эти огоньки еще мигали. «Зрелище, — подумал сержант, — и в самом деле не из самых приятных. А тут еще мадам спросила: «А ведь правда, похоже на волчьи глаза». «Да что-то в этом есть», — осторожно ответил сержант. «Но все же понимают, что это не так». «Это для нас с вами не так», — обиделась мадам. «А вот кое-на-кого другого это обычно производит очень даже сильное впечатление». «На кого, например?» «Да хотя бы на белую пани», — насмешливо и в то же время почему-то еще и с гордостью ответила мадам. «Потому что это только, по-вашему, белая дама, а по-местному, по-настоящему, белая пани. И вот она, эта белая пани, боится таких волчьих фонарей и даже близко к ним не подходит. И для того, чтобы она не подходила, такие фонари и зажигают, особенно в метель. Иначе говоря, белую даму или пани здесь не ждут. Зато меня ждут и не дождутся, но, Буцефал, не спи. И Буцефал прибавил ходу. Однако Чико уже больше не отставал. Мало того, он даже опять заговорил. — А я не понял, мадам, вот вы тут упомянули про белую пани. Но если против нее развешивают волчьи фонари, то получается, что не только мы, но и местные жители тоже, ну, скажем, не очень-то ее жалуют. Так что ли, да? — Да, в общем так, — согласилась мадам. — Ага, и Чика еще больше успокоился. — Тогда еще. — Но если она, эта белая пани, боится волчьих фонарей, то тогда она должна бояться и просто волков. А их, мне кажется, в здешних лесах немало. Так как это понять? А так, насмешливо ответила мадам. Просто волков белая пани, конечно, ничуть не боится. Мало того, просто волки ей служат. Когда, например, нужно загнать кого-нибудь, чтобы потом, ну, понимаете. А вот зато людей, которые на ночь превращаются в волков, то есть так называемых волколаков, белая пани весьма опасается. Но, повторяю, опасается, а не боится, потому что и с этими ужасными для нас отродьями она легко бы справилась. Со всеми. Кроме одного. Ведь тот один — это ее отец. — Пан Волколак или Вервольф? — спросил сержант. Мадам опять обиделась. — Напрасно вы смеетесь. Очень серьезно сказала она. Этой истории уже так много лет, нет, даже столетий, что и не представить. Но я, честно признаться, плохо ее знаю. Если хотите, Змитер вам все это расскажет подробнее. И тем более, что мы уже почти приехали, так, помогите мне сойти. Сержант помог, мадам сошла, передала ему поводья, властно сказала: «Слушайте, сейчас спустят собак». И точно, вот они уже залаяли, а вот их уже спустили. Вот слышно, как они бегут. Их там, судя по лаю, было не меньше десятка. Чика невольно отступила на шаг, зато мадам, та наоборот, пошла вперед и принялась выкрикивать что-то на местном наречии. И вот уже выскочившие из кромешной тьмы собаки подбежали к мадам, окружили ее и застыли. Теперь они смотрели на сержанта, скалились. — Порс! — крикнула мадам. Собаки молча убежали, мадам сделала широкий приглашающий жест и сказала: — Милости прошу, господа, в гости к Змитеру Дичке. А Дичка он, потому что совершенно дикий, живет в лесу и, как болтают злые языки, знается со всякой нечистью. Но вы не верьте этому. Пан Дичка хлебосолен и учтив. Идемте же. И они двинулись дальше, волчьи фонари быстро приближались, а вот уже там, впереди, в том черном и в высоком доме открылась дверь, вышли с огнем, и это, надо полагать, внизу, на первом холопском этаже, потому что вот уже и наверху, в окне второго этажа, появился огонь. Змитер Наверное, там, на втором. А внизу его подручные, которые и будут принимать.